Доктор и его помощники ходили вдоль рядов, смотрели хворых, вливали в рот какие-то горькие лекарства, отчего многих трясло и выворачивало. Другие обмазывали больных уксусом, прикладывали припарки, сказывали, что главный доктор Самойлович не спит неделями. Днем и ночью горели у госпиталя костры. Топилась сера, гасилась известь, кипели котлы, варилось белье, сжигалась одежда умерших, разводился уксус, обливали холодной водой. Отсюда уходили команды на уничтожение мышей и крыс, сжигали солому, обходили землянки и дома, у которых ставили часовых, чтобы больные не общались. Самойлович сказывал, что надо делать прививки против болезней, но опыты ставить было некогда, надо было спасать. К вечеру поток больных несколько уменьшился, но не прекращался колокольный звон, провожая в дальний путь души усопших и напоминая живущим об опасности и испытаниях, которые их ждут. К утру и он стих. И тогда из оврагов Ингула и Буга белой лентой бесшумно потянулся туман, заглушив стоны и хрипы, затянув и перебинтовав светлыми повязками несчастный и больной город. Казна Паши. 22-летний капудан Паша Гусейн был недоволен. Он только что приступил к командованию Черноморским флотом, а ему уже присылают в помощь эту старую лису Саид-бея. Он, Гусейн, знал, что Саид-бея всегда посылали с особыми поручениями. Неужели султан Селим III не простил ему первого неудачного столкновения с Ушак-Пашой у Керченского пролива? Да, он тогда отступил, но увел с собой все поврежденные суда. И вот нынче, когда он привел их в порядок, наладил снасти, запасся порохом и снарядами, собираясь на решительную схватку, приезжает этот трехбунчужный паша. Он и капитан Бея, то есть полного адмирала по западным меркам, получил не за морские победы, а за выполнение каких-то особых поручений при прежнем султане. Рано разочаровываешься во мне, мой дорогой Шурин Селим, мрачно и со злобой думал, разглядывая карту посланника Капудан-паша. Он решил снова подойти к Керченскому проливу и оттуда, пользуясь августовскими ветрами, выйти на Ахтияр, где и уничтожить корабли Ушак-Паши. Об этом и было объявлено на утреннем совете. Капитаны молчали, знали, что говорить преждевременно. Совет надо было закрывать, но свое слово не сказал еще Саид-бей, а он только вчера приехал из Константинополя. Гусейн вынужден был спросить его мнение о решении. «С помощью Аллаха и наших друзей, — медленно и рассудительно заговорил Саид-бей, — мы узнали, что из Херсона через 10 дней выходит несколько новых судов неверных. Надо уничтожить их, чтобы они не соединились с флотом Ушак-Паши в Ахтияре, или, как называют русские, Севастополе». Капудан-паша сразу почувствовал, что старик прав. Но чтобы не оставить за Саид-беем последнего слова, громко сказал: «Наш великий султан имеет 1000 глаз и ушей даже в стане врагов. Мы все обязаны ему, нашему повелителю, мудрыми решениями. Завтра берем курс на Днепровский лиман». Когда все разошлись, Саид-бей тоном, не терпящим возражения, приказал Гусейну: «У Крыма задержимся на одну ночь. Возьмем груз». Капудан-паша не выдержал и спросил: «Какой еще груз?» Саид-бей пожевал губами, поправил челму и терпеливо, как бы объясняя малому ребенку, ответил: «Ценный». Гусейн обиделся. Его второй раз за сегодняшнее утро шлепали, как мальчишку. Хорошо, хоть что сейчас не присутствуют капитаны. Ладно, я покажу в бою, как надо сражаться во славу султана, а этот старикашка еще попросит помощи. Он не знает еще мощи Ушак-паши. Его не спасут ни тайные поручения, ни секретные грузы. Несколько дней быстро и скрытно двигался турецкий флот к Кинбурнской косе. Затем вечером сделал разворот строго на север и остановился вблизи берега. После полуночи к капитании, где поднял свой флаг Саид-бей, подплыло несколько шлюпок. Тяжелый груз из них принимало сразу несколько наемных матросов, абабов. Погрузились к рассвету и тут же подняли паруса. К вечеру вся эскадра зашла за небольшой остров Тендра и остановилась в виду маленькой крепости Гаджибей. Капудан Гусейн нервничал. Завтра надо совершить бросок к устью Днепра и там перехватить и уничтожить херсонские корабли, пока Ушак-паша сидит в своем Севастополе. Заснул поздно.